Альхамдулиллах, ассаляту вассаляму аля расулиллах, амма баъд. Глазные капли. Портит ли человека пост или не портит человека пост? Прежде чем упомянуть правильное мнение в данном вопросе, ученые сравнивают этот вопрос с использованием сурьмы. Поскольку глазных капель ученые не упоминали, а ранние ученые относительно глазных капель. Однако, и поэтому ученые сравнивают этот вопрос с использованием сурьмы. Использование сурьмы портит ли пост человека или не портит пост человека? Необходимо сказать, что в вопросе использования сурьмы есть два мнения среди обладателей знания. Первое мнение – это то, что использование сурьмы портит пост человека. Это мнение имама Малика и мнение Ахмада. А второе мнение, что использование сурьмы не является действием, портящим пост человека. Это мнение Абу Ханифа и мнение имама Шафии, это мнение, которое выбрал Ибн Таймия, рахимахумуллаху та'аля. Доводом на это является хадис, где посланник Аллаха, от Аиши, радиаллаху анху, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, использовал сурьму во время Рамадана, во время поста. Однако, этот хадис, как пояснил имам Тирмиди, рахимахуллаху та'аля, также Науи, является недостоверным. Однако не передается от Ибн Аббас в Аль-Бейхаки с достоверными снадами, что Ибн Аббас во время поста использовал сурьму. Это указание на то, что сурьма не портит пост человека. Следовательно, глазные капли являются тем действием, которое не портит пост человека. Это мнение шейха Абдул-Азиз Ибн Абаза и мнение шейха Мухаммад Ибн Салих Аль-Утаймин, рахимахум Аллаху Та'аля.